Первая неделя. По типикону – сухоедение. Хлеб, сырые квашеные овощи, сухофрукты, фрукты. В первые дни Великого Поста соблюдается сухоедение. Есть можно только постную холодную пищу без масла. Пить – неподогретое питье. В прежние времена наиболее благочестивые люди в течение первого дня не ели и не пили вовсе. На второй день пили крещенскую или простую воду, ели просфоры, хлеб и соль. На третий день, кроме хлеба, можно было выпить отвар из сухофруктов. На четвертый день снова ели хлеб и пили воду. На пятый варили колево, кутью, кашу из цельных зерен пшеницы, гороха или риса с добавлением меда, изюма или ягод. Колево освящалось в церкви после литургии.